Глава 6. Леоморт. «Хотя подожди», — насмешливо сказал я. «Можешь не отвечать. Мне без разницы на твою слезливую, подлую историю, которую ты мне определенно расскажешь. Все равно те, кто знает об этом, расскажут позже. Можешь не утруждаться». Леоморт открыл рот, чтобы что-то сказать, но закрыл и начал краснеть от злости. Такое поведение он видел к себе любимому впервые. А мне надоело играть с ним в великосветские игры. Пока он не мешал, все было нормально. Сейчас приличия закончились. Не копал бы под меня, не вмешивался бы в противостояние с Борисом и князем, все было бы замечательно для него. Да и про их прошлое я знал. И узнаю больше от самого учителя Святогора, когда тот придет в себя и приступит к работе, из-за которой я вызволил его из тюрьмы Сибер. Брат рядом смеялся, оглядывая результат своих трудов. Ему будет что рассказать Амону, а тот больше и не пустит Люция к людям. Не умел брат держать язык за зубами. А его секретарь точно предпримет меры и завалит повелителя работой, чтобы и не думал об еще одном отпуске. «Я тебя остановлю!» — зло прорычал Леоморт, потянувшись во второй раз к оружию. «Ты не смеешь вмешиваться в мои дела!» Удивленно посмотрел на героя 8-го ранга. У них шаблон стандартных фраз в голову вшит. Может, где-то существовала фабрика, которая производила геройскую речь? Надеюсь, Максимка никогда ее не найдет. Отпуск все быстрее катился к черту на куличики. Каждый раз я думал, что вот с этими врагами я разберусь, а потом отдохну у печи. Но нет. Людишки все прибывали и прибывали, ища себе проблем в жизни. Новых врагов опыт предыдущих не учил, что ли? «Какие дела?» — делано удивился я, а брат заржал от выражения моего лица. «Тише, Люций, не порти момент. Совсем эмпатии ему не хватает. Может, ему и было бы полезно побыть месяцок в мире людей. Научился бы чему новому». «Мне абсолютно без разницы, что ты делаешь. Я пекарь, если ты забыл. Уж явно не я вмешиваюсь в чужие дела. Так, мальчик?» Я поднял бровь, намекая Леоморту на его стену фаната, как пытались мне объяснить следящие пряники. Она все больше походила на дело рук какого-то сталкера. Вроде бы даже существовал закон о преследовании людей. Подать жалобу императору, что ли? Чем его герои вообще занимаются вместо того, чтобы ходить в зоны и защищать людей? Я задел Леоморта. У него такая нежная натура. Или дело в другом? Тогда почему он так резво обнажил меч, к которому тянулся не раз? Может, проблема в обращении? А, точно! Что-то такое мелькало в душе старого Святогора. Он обращался к Леоморту не иначе, как «мальчик мой». Ха-ха, забавно. Одно слово, а герой уже готов растерзать меня на маленькие кусочки. Тут рядом оказался брат и потянул меня за рукав. Люций сейчас выглядел сущим мальчишкой, что просил у матери какую-то сладость или гадость. Не раз я видел таких клиентов в пекарне и кафе. Обычно проходило совсем немного времени, и такие дети начинали плакать, как только им отказывали в желаемом. «Ой, брат, ну можно я поиграю с погрешностью?» — спросил Люций. «Ну, пожалуйста, брат, можно, а? А?» Я посмотрел на звереющего и набирающего силы Леоморта, на брата, и прикидывал, чего мне может это стоить. Леоморт был сильным героем с неизвестными способностями. Сейчас он был на взводе и мог вытворить что угодно. Например, стереть с лица все, что натворил брат с армией князя Золотова. Может, это даже полезно. Поработает уборщиком территории. Великий герой и уборщик. Расскажу Соре, пусть поржет. Максимке ни слова, потому что он не оценит такого поступка в сторону уважаемого им героя. Я посмотрел на брата. Тот мог, в принципе, уничтожить все вокруг, если дать ему добро. И даже без магии перепахает землю так, что все трупы будут стерты. Я задумался. но вспомнил еще раз про Максимку и тяжело вздохнул. «Давай», — все же дал я свое согласие. Брат лучился счастьем, но я сразу же отрезал окрыленного Люция. «Только не убивай, просто покажи ему, как нужно себя вести с нами, так, чтобы он точно понял, где был неправ». «Ай, ну ладно», — протянул Люций. «А жаль, что-то мне его лицо не нравится, у этой погрешности». Брат довольно бормотал всякую чушь, пока шел в сторону Леоморта, а под конец весело рассмеялся. Леоморт выставил меч вперед и сурово прошипел. «Ты хоть понимаешь, кто я такой?» «Ты?» Брат даже не остановился, а пошел как танк на героя восьмого круга. «Ты какой-то очередной высокомерный выскочка, который возомнил себя всесильным. Но мы и не таких видели». Леоморт не понял, о чем говорил брат, и начал напитывать свое оружие магией. А в другой руке он создавал какое-то убойное заклинание. Маг и герой-физик одновременно? Ха, не удивлен, но и не впечатлен. Брат также оценивающе посмотрел на героя и не выказал и талики удивления. Люций размял шею и ухмыльнулся. «Это будет весело!» Леоморт думал, что победит. Он был одним из сильнейших в Империи. Был. И его самомнение могло хватить на весь город и даже больше. Сильный герой восьмого круга и не мог представить в страшном сне, что потерпит поражение от неизвестного ему ранее врага. Тем более моего брата. Неизвестная лошадка и очень резвая. Пару раз Леоморт пожрал земли, в прямом смысле слова, когда брат схватил героя, выбив его оружие из руки, и протащил того 10 метров лицом по территории князя Золотова. Не только такая оказия произошла с командиром героев. Леоморт даже не успевал воспроизводить свои заклинания. Магом он, может, и был искусным, но, как выяснилось, сложно концентрироваться, когда тебя буквально забивают кулаками. И ведь самое обидное, что брат расправлялся с героем лишь силой, не применяя ни оружия, ни магию. Обидно для Леоморта. Самооценка героя знатно упала после битвы с Люцием, который от души веселился и с легкостью разделался с известным героем. Брат не остановился и под конец изматывающей для Леоморта битвы вывернул его руки, поставив на колени. Герой не мог сдвинуться с места и ответить тоже был не в состоянии. Его оружие давно потерялось в битве, а важные для мага руки оказались захвачены врагом. «Запомни хорошенько», — кровожадно прошептал Люций впервые за битву. «Не лезь к нам. Тебе это аукнется прямо сейчас. А в следующий раз будет еще хуже». С этими словами брат сломал обе руки Леоморта. Герой больше не мог ничего сделать. Битва была закончена. Я расслабленно подошел к поверженному противнику и посмотрел на него сверху вниз. Но перед этим взглянул на брата и дело его рук. «Ничего такого», — пожал плечами Люций. «Заживут в лазарете. Лекари в этом мире на уровне, да и его регенерации хватит». Я вздохнул. Ну, хоть не вырвал их, и на том спасибо. Можно было порадоваться за героя. Легко отделался. Но не думаю, что Леоморт рассуждал так же. Это было видно по его злому лицу. И как только не растерял пыл после позорного поражения. Странный малый. «Слушай сюда, герой!» Я устал созерцать Леоморта, а потому решил, что самое время закончить нашу встречу. «Мне пора собираться во Францию. Точнее, я ничего не буду делать, а вот девушки устроят целое представление». Не хотел его пропустить. Да и выпечки нужно было много сделать. Планы, планы. Еще выгнать Люция обратно в ад. Где найти время, пока я разбирался с уже мертвым князем Золотовым и с Леомортом? «Не я первый это начал. Сидел бы и продолжал строить свои козни подальше от меня. Глядишь, все было бы хорошо. Но я сейчас ничего не буду делать. Если хочешь войны, то объяви мне ее официально. Я свободен по графику. Две войны уже закрыл? Ха-ха-ха. Какой я занятой. Леоморт сцепил зубы, почти теряя сознание. Я решил, что пора уходить. Ничего он мне не скажет, а потому помогу ему немного. Наклонился и ударил точным ударом в сонную артерию. Леоморт повалился мешком на землю. Кстати, я был прав. Теперь территория князя Золотова, то есть теперь уже моя по закону, была перепахана, а трупы сложены по краю. «Ну что, брат?» — обратился я к Люцию. «Пойдем, отпразднуем наше веселье ромом. Сам делал». «Ты что, и алкоголь теперь умеешь делать?» — удивился брат. «Какой продуктивный у тебя отпуск!» «Да, сам в шоке. Алкоголь делаю, врагов мочу. Главное, не перепутать порядок. А так, в принципе, меня все устраивало в моем, как выразился брат, продуктивном отпуске. Не хотел бы я, чтобы он заканчивался, а потому нужно было поставить Леоморта на место. Хватит его как раз на то время, пока я буду отсутствовать. Ну а теперь в пекарню. Времени на сборы почти не осталось». Поместье Леоморта. Некоторое время спустя. Леоморт лежал в кровати в своем личном поместье и размышлял. Как же так вышло, что один из сильнейших героев нынешнего времени сейчас валялся сломанной куклой после позорного поражения? Когда командир героев вырубился, он проснулся уже вечером. Никого не было на территории князя Золотова. Это было шансом для Леоморта скрыть свое положение от общественности. Такой позор! И очень удачно, что репортеры еще не узнали про смерть князя Золотова. Но почему пекарь медлил? Мог бы давно рассказать всем о своей победе в войне, или же что-то произошло? Такие мысли были в голове Леоморта. Кое-как герой достал телефон из своего кармана и дрожащими пальцами в сломанных руках пытался дозвониться до своего личного слуги, о котором мало кто знал из людей. Ганс помогал ему с малых лет, но никогда не показывался в обществе, чтобы у Леоморта был козырь в рукаве. И этот козырь приехал только по одному звонку своего хозяина, перевезя того в поместье. А после начал лечение. Ганс был на все руки мастером. Магия целительства была одной из его скрытых способностей, которая не раз выручала Леоморта во время обучения у Святогора. Такой мощный дар у Ганса скрывали еще и потому, что империя, да и другие страны, могли позариться на слугу. Леоморту это было не с руки. Святогор. Дело было в старике. Командир героев разозлился, стоило ему услышать про Сибер. И все пошло через одно место, которое в приличном обществе не называют. Леоморт лежал и размышлял. Крики боли, такие позорные, недостойные звания сильнейшего, уже не заполняли поместье, давая герою перерыв. Сращивать кости на живую было не то чтобы неприятно, а адски больно. Последний раз Леоморт испытывал такое, когда был еще героем 5-го уровня, и случайно упал в адскую реку без брони. Он горел заживо. Сейчас ощущения похожи. Даже Ганс удивился, что так сломал руки хозяину, что остались лишь осколки. И поражался хозяином, который смог ему позвонить в таком состоянии. Леоморт ничего не говорил про произошедшее. Скажет позже, когда переварит случившееся. В первую очередь, ему нужно сообщить своей команде, чтобы некоторые члены его группы не питали ложных надежд по отношению к пекарю-барону. Это касалось Виктории и Инги. У остальных оставшихся в живых не было сомнений, что с Фером что-то не так. Орвин и Святослав уже говорили это не раз, когда команда смотрела новости по Имперскому каналу. Столько побед и открытий. Такое не могло принадлежать одному человеку. Что ж, как выяснилось, Фер был не один. Его брат был еще одним монстром, без жалости и сострадания. Леоморт не хотел встречаться ни с кем из них, пока не станет сильнее. Герой отдал приказ Гансу собрать всю свою команду здесь. Слуга кивнул, уходя в тень, чтобы выполнить требуемое. Остальные лишь недавно познакомились с Гансом, когда стало сложно искать принцессу Империи в одиночку. Он был связующим со всеми, если каждый находился по своим заданиям. Буквально через час все собрались в импровизированном лазарете, который Ганс в спешке организовал из комнаты господина. Девушки были в шоке от состояния их командира. Виктория приложила руки ко рту и не отнимала их от лица. Инга была чуть скованнее, но и в ее глазах можно было прочитать, что она не могла придумать ни одну ситуацию, из-за которой Леоморт оказался в таком положении. Святослав и Орвин не спрашивали ничего. Они лишь ожидали объяснений. Орвин чесал свою макушку, а Святослав задумчиво отошел к окну без привычной гордости в движениях. Всем было что обдумать. Но вопросов становилось больше с каждой минутой, пока Леоморт не взял слово и не объяснил то, что произошло. После небольшого рассказа наступила тишина. И до этого было тихо, но сейчас молчание можно было разрезать ножом, как масло. «Не верю», — выдохнула первая Виктория, услышав, что во всем был виноват Фер. Фер, которого она знала, никогда бы не пошел на такое. Да и с Леомортом он виделся и общался нормально. Не мог он сделать такого. «Так уж произошло, Виктория», — криво усмехнулся Леоморт и хотел было махнуть рукой, но не пошевелился. Лишь скривился от пронизывающей боли. «Фер, барон Адалароков, напал на меня после того, как вырезал с братом всех в загородном поместье князя Золотова». «Брат?» — зацепился Святослав за это. «У него есть брат?» «Как выяснилось, да», — кивнул Леоморт. Инга утешала Викторию, которая никак не могла поверить в услышанное. По словам Леоморта, выходило так, что Фер ни с того ни с сего напал на их командира. Точнее, его брат, и сломал Леоморту руки. «Да уж, рассказ был странным». Еще и потому, что Леоморт не сказал об одной важной детали — про тюрьму Сибер и учителя. Никто из команды не знал про то, что произошло с их учителем, объединившим их однажды в такую разношерстную группу. Никто и не узнает, пока жив Леоморт. Он найдет способ заставить молчать Фера, который, судя по всему, знал слишком много. «Вырезать тысячную армию?» задумчиво сказал Орвин, поглаживая рукоятку своей секиры. Низкорослый мужчина о чем-то глубоко задумался. «Это же нереально! Звучит как россказни из старых легенд. Даже мы не сможем такое сделать, собравшись все вместе. Командир, это точная информация? Может, у них была армия, которая ушла раньше?» «Нет, когда я прибыл, они только закончили», — покачал головой Леоморт, отринув эту теорию. «Хоть я и не видел лично, но точно знаю, что никого, кроме этих двоих, там не было. Он опасен для общества». «И что нам в таком случае делать? Он аристократ. К тому же это была их война. Он был в своем праве», — вмешалась в разговор Инга, рассуждая рационально. «Но то, что он первым напал на вас, об этом стоит сообщить императору. Он предпримет меры». «Нет», — твердо приказал Леоморт. «Никому мы сообщать не будем». Леоморт и так рассказал слишком много своей команде и планировал оставить это между ними. В голове же у героя пронеслись мысли, что лучше бы никто этого больше и не узнал. Иначе авторитет легендарного героя восьмого круга пошатнется в глазах народа. Великого Леоморта победил неизвестный и барон, у которого не было официального ранга. Лишь слухи о его неуязвимости. Но и тогда некоторые враги командира героев увидели бы повод насолить ему. Они могли связаться с Фером, Вместе придумали бы сказочку, что Леоморт вмешался в ход войны, что было запрещено. Да и травмы героя можно было использовать против него. Нельзя, чтобы хоть кто-то узнал про это. Ганс сказал, что понадобится неделя, чтобы вернуть рукам их полную функциональность. До тех пор Леоморт не сможет нормально сражаться. «Этот выскочка-пекарь стал слишком много себе позволять!» — внезапно сказал Святослав, сделав какие-то свои выводы. «И?» — Орвин посмотрел на своего друга. «Что ты предлагаешь, Свят? Если он такой же, как его брат, у Империи большие проблемы. Тем более, как нам известно, он отправляется на турнир кулинаров в ближайшее время. Он будет представителем Империи, неприкосновенной. Ассоциация будет следить за его сохранностью». «Наш командир тоже неприкосновенный, но посмотри, в каком он состоянии!» Кивнул Святослав на лежавшего Леоморта. «Так что я лично разберусь с ним. Вашего мнения не спрашиваю. Это лишь мое дело».